Глава 16. Из Петербурга в Москву Ушот свернулся вдохновленный. Он видел себя в новом свете. «Я в новом свете! Я в высшем свете! Я свет!» В нем нуждались две могущественные структуры, управлявшие мировыми процессами. Любой процесс, если вдуматься, может стать мировым. «Как посмотреть? Как посмотреть, господа?» В нем нуждались, искали помощи, брали на вооружение эстетику магического конструктивизма, сулили вознаграждение. «Открытие стоит денег, господа. Я Тесла, не меньше, не меньше». Он был двойной агент, играл на две лузы, был виртуоз, балансировал между двумя полюсами, сталкивал, путал карты, вносил хаос в политические интриги, превращал интриги в спектакли с участием элит, разведок, армий. Двойной агент, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Это был триумф эстетики магического конструктивизма. Его новая роль предполагала множество встреч. Банкиры, промышленники, звезды шоу-бизнеса, популярные блогеры, чиновники президентской администрации и, конечно, ведущие политики, депутаты, сенаторы и, быть может, сам президент. Его высочество, его сиятельство, его величество, его благочестие, его великодушие, его великолепие, его просторечие, его многомудрие. Ну все, все, довольно слов. Но прежде увлекательных и опасных начинаний он должен вернуть себе Ирину. Несчастная, глупышка голоногая. Куда уйдешь от меня? Ее увлек бессовестный и бездарный выскочка, которого Ушец неосмотрительно приблизил к себе, а тот вероломно украл Ирину. Мелкий воришка стащил, что плохо лежит. Ушец несколько раз звонил Ядринцеву, но телефон находился вне сети. Заблокировал сукин сын. Подъезжал на машине к дому Ядринцева и следил, не выйдет ли из подъезда Ирина или Ядринцев. Никто не показывался. Залегли на дно. Ушец негодовал, готовил обоим возмездие. У себя в квартире Ушец тосковал, находя в гардеробе ее платье, в прихожей ее шитые бисером чувяки, в ванной синий пластмассовый гребень. Цветущая на подоконнике орхидея была Ириной. Просторное окно, полное зимней белизны, морозная дымная Москва и чудесные сиреневые цветы, нежные лепестки, хрупкий стебель. Как балерина, едва коснувшаяся земли, в шелках, в дуновеньях, принесенная в зимний город из таинственных нездешних стран. «Любовь моя!» — Ушец с нежностью смотрел на цветок. Ирина не ушла, оставалась в его доме, превратилась в дивный цветок. Ушец поднес к орхидее фарфоровую пиалу с водой. Ирина пила из пиалы. Стал лить воду на лепестки, на стебель, на глинцевитые листья. Вода стекала, оставляя на лепестках капли. Он лил воду и вспоминал, как Ирина стояла в душе, подняв локти, закрыв глаза. Мокрые волосы ее блестели, по плечам, груди, животу бежали струйки. Он ждал, когда она выйдет из-под шелестящей воды, и он примет ее в душистое полотенце. «Любовь моя!» Ушец искал в айфоне музыку, как дельфин нырял из мелодии в мелодии. Выбрал певучую, что изливается из морской раковины в переливах подводных течений. Поднес айфон к орхидее. Цветок трепетал, пил лепестками музыку. Ушицу казалось, что Ирина, влажная, в блеске мокрых волос, выскользнула из полотенца и танцует перед ним таинственный танец на восточных коврах. С обожанием, боясь прикоснуться, он смотрит, как струятся ее руки, проводит в воздухе гаснущий круг ее гибкая нога, ненаглядная моя. Ушиц вдруг представил, как в эту минуту Ирина танцует перед Ядринцевым. Лежит на полу сброшенное с плеч полотенце. В танце голыми руками она откидывает за спину мокрые волосы. Капли летят в лицо Ядринцеву, и тот их ловит губами. «Сука! Сука драная!» Хлынула ненависть. Зрачки расплавились. Снег за окном стал красный. Ненависть была как кровоизлияние в мозг. Он ненавидел голую, бесстыдно танцующую Ирину. Ненавидел жадно взирающего Ядринцева. Ненавидел красный, как ободранная туша, город, где он испытывает невыносимое страдание. Любимая женщина разглядела в нем жуткий изъян, черную червоточину, и убежала к другому. Теперь она оповестит мир о страшной тайне, которую она в нем разглядела. Но прежде чем она разнесет по миру эту тайну, он ее убьет. Ушиц вырубил музыку, подбежал к окну, растворил раму. Ледяной воздух ворвался в комнату. Ушиц схватил горшок с орхидеей, выставил на оконный карниз. Воздух стеклянно струился в окне. Сиреневый цветок слабо вздрагивал. Нежные лепестки цепенели. Ушиц смотрел, как гибнет на морозе цветок, представлял, как Ирина, влажная после теплого душа, с мокрыми волосами коченеет на морозе. Ее тело окутано паром, волосы стекленеют, босые ноги переступают на обжигающем льду. «Сука драная! Сдохни!» Он очнулся, помрачение схлынуло. Он выхватил цветок из ледяной белизны окна, отнес вглубь комнаты. «Боже, что со мной? Прости, прости!» Дышал, целовал, хватал лепестки губами. «Милая, милая, ненаглядная!» Ему казалось, он целует ее голые руки, плечи, грудь. Она вздрагивает от его поцелуев. Ушицу позвонил куратор, полковник Всеволод Петрович Марковин. Пригласил повидаться на служебной квартире в Свиблово. Ушиц ожидал приглашения. В Петербурге случилось столько событий, произошло столько встреч, завязалось столько новых знакомств, что свидание с куратором было необходимо. «Двойной агент», — думал Ушиц, игриво представляя себя в новом свете. «В новом свете, в свете новом, в свете, свете, в новом, новом». Он воображал шаловливо свою увлекательную и опасную роль. Его сознание было таково, что толковало жизнь, как театр. Пьеса писалась на ходу, меняла сюжет, теряла актеров, пополнялась новыми. Он умел облекать обыденное в художественную метафору, отчего обыденное становилось упоительной иллюзией. Люди, оказавшиеся внутри метафоры, пьянели, не желали выходить за ее пределы и многое на этом теряли – деньги, репутации, иногда жизнь. Более прочих пьянел от метафоры ее создатель Ушиц. Метафора обесценивала обыденность. Ценной становилась иллюзия. Он создавал иллюзии, был мастером по их наведению. Был зван в круги, чтобы внутри них наводить иллюзии. До встречи с Всеволодом Петровичем Марковиным оставалось время, и Ушиц за рулем катался по Москве, предаваясь собственной иллюзии, которая состояла в том, что Москва кишела разведками. Была клубком спецслужб. Ушиц, матерый разведчик, распутывал этот клубок, иногда разрубал. На своей «Вольво» он уходил от наружки, плутая в арбатских переулках, ускользая от черного «Мерседеса», который передал его синему «Пежо». Мчался по Садовой, убегая от серебристого «Форда», которого сменил вишневый «Ламборджини», пересекал «Осевую», подрезая зеленый «Опель», прячась за фиолетовый «Фольксваген». Ожидал, что из окна, обгонявшей санитарной машины, хлестнет автоматная очередь, скрывался в засаде на платной парковке, видя, как срывается с места Порш, уходит по Кутузовскому к Триумфальной арке, не ведая, что Вольво уже висит у него на хвосте. Ушиц сыграл, но игра казалась достоверней реальности. Москва была ареной разведок, сотрясалась политическими убийствами, кишела агентами. Он пойдет к Марковину, полковнику с простецким лицом, посыпанным порошинками мака. Тот не хватает звезд с неба, вышел не из касты блестящих разведчиков, а протиснулся вверх из простонародья, без должной культуры, с нехваткой творческих мыслей. Он нуждался в Ушице, виртуозе, двойном агенте. Ушиц придет к Марковину и принесет ему данные о разведцентрах, сетях, резидентах, свивших в Москве свои гнезда. Принесет ему карту Москвы с расположением гнезд. Марковин покажет карту руководству, и руководство примет Ушица на службу в госбезопасность. Даст ему высокую должность, и Ушиц, пользуясь методом магического конструктивизма, обезвредит вражеское подполье. Закрытым президентским указом получит звезду героя. Эти мысли могли показаться безумием, но только за пределом иллюзии. Помещенные в иллюзию, эти мысли становились инструментом карьерного роста от обычного галериста к высшим чинам госбезопасности. Ушиц чувствовал, что в России назревает непомерное и жуткое, как и все, что назревает в России. От этого сотрясется мир, по нему побегут трещины, расплавятся границы, двинутся от своих порогов народы, и мир задымится от множества ядовитых пожаров. Ушиц чувствовал приближение жуткого, но не знал, что оно. Не знали разведки стран, приславших в Москву своих резидентов, которые добывали секреты. Собранные по крупицам данные хранились у резидентов, и Ушиц выведывал эти данные, вступая в контакт. Резиденты разведок рядились в московские памятники. Всегда на виду, вне подозрений, они находились в центре общественной жизни среди людских разнотолков. Каждый московский памятник был хранилищем бесценных данных, которыми резиденты по старой дружбе делились с Ушицем. Тот объезжал памятники, добывал информацию, как пчела облетает цветы, собирая нектар. Петр I из чеканной меди возвышался над Москвой-рекой, был резидентом северокорейской разведки. Имя разведчика было Пак. Тот долго юлил, уходил от прямого ответа, пока, наконец, не сообщил, что по реке среди льдов проплыл кораблик в сторону Министерства обороны. Ушиц поблагодарил Пака за информацию и устремился к памятнику Энгельсу, что стоял на слиянии Знаменки и Остоженки. Энгельс был Ким, резидент южнокорейской разведки, и сообщил, что несколько дней подряд к нему на голову садится Сизарь, оставляя метку в виде украинского трезубца. Ушиц сопоставил информацию о трезубце с корабликом, уплывшим к Министерству обороны, и картина начинала складываться. Он погнал машину по бульвару к памятнику Гоголю. Тот с постамента взирал на белокаменное здание генерального штаба. Его звали Дик Коэн. Он был американский резидент и охотно сообщил Ушицу, что в генштаб доставили свежие карты Украины с красными кругами вокруг Киева, Харькова и Одессы. Второй памятник Гоголю на собачьей площадке по имени Майкл Бом был резидент американской военно-морской разведки Navy Analysis. Он подтвердил данные первого Гоголя, что усиливало их достоверность. Памятник Тимирязеву на Тверском бульваре был резидентом японской разведки Мацумора Янахи. Он подслушал разговор двух студентов бегущих в Турцию от мобилизации. Подробности множились, но цельная картина отсутствовала. Памятник Толстому в Хамовниках скрывал кадрового французского разведчика Поля Вильена. Тот сообщил о случаях, когда граждане с украинскими фамилиями, опасаясь преследований, меняют их на русские. Ушиц дружил с Полем Вильеном, миловидным, ироничным французом, умевшим так завязывать шелковый фиолетовый бант, что ему мог позавидовать любой художник Монмартра. Они гуляли с Полем по Парижу. Поль водил Ушица по милым недорогим кабачкам, где подавали молодое вино из виноградников Луары и жареных хрустящих креветок. Когда они в летних сумерках вышли на Гревскую площадь и стояли под фонарем с летающими белыми бабочками, Ушиц спросил: «Поль, правда ли, что палач, рубивший на гильотине головы аристократам, жаловался, будто бы отрубленные головы падали в плетеную корзину и зубами прогрызали в корзине дыры, и корзины приходилось менять? Прутья корзины были жесткие, и головы портили зубы. Им требовался дантист». Это воспоминание было мимолетным в морозной февральской Москве. Ушиц миновал Тверской бульвар и оказался на площади возле памятника Пушкину. Это был немецкий разведчик Ганс Швабе. Говорили, он дальний потомок Шелленберга. Его нюх разведчика – это наследственный дар. Швабе стряхнул снег с плаща, нагнулся и поправил красные розы, рассыпанные у подножия памятника. Только после этого сообщал Ушицу, что в Тверской губернии в лесах срочно заготовляют крупные партии сосновых гробов и отправляют на границу Брянской области и Украины. Информация была крайне серьезной. Ушиц переспросил Швабе, верно ли, что гробы из сосны, а не из березы или осины. Порода дерева была важна, ибо в разведывательной информации нет мелочей. С Гансом Швабе Ушиц познакомился во Франкфурте на книжной ярмарке. Россия презентовала несколько блистательных романистов, которые теперь отнесены в разряд русофобов. Немцы презентовали роман молодого прозаика, которого Швабе называл новым немецким Нибелунгом. Они хорошо выпили со Швабе, заключив договор о сотрудничестве разведок. После попойки Ушиц недалеко от железнодорожного вокзала завалился в публичный дом, где его обслужила проститутка из Мексики, предварительно вымыв в пахучих пенных шампунях. Теперь Ушиц был благодарен Швабе за бескорыстную помощь, ибо в другом случае за подобные сведения пришлось бы заплатить немалые деньги. Маяковский на Триумфальной был китайским резидентом по имени Джоу Сен-Ли. Они познакомились в Пекине, в летнем императорском дворце у прудов, где скользили расписные ладьи и гребцы в халатах, шитых шелками, осторожно отгоняли от лодок огромных золотых вуали хвостов. Джоу Сен-Ли и Ушиц состязались в ловкости, вставали на ходули и ходили среди кричащих павлинов. Китайский друг сообщил Ушицу, что недавно у подножия памятника молодые поэты читали стихи. Девушка в вышиванке прочитала стих, где были слова: «Де побачив кацапуру, там и риш». Ушиц поблагодарил разведчика, крикнул павлинам и покатил к Белорусскому вокзалу, где высился памятник Горькому. В сутулом усатом Волгаре обосновался разведчик Моссад Израэль Грунфельд, попросту Изя. Ушиц гостил у Изи в его небольшом и приветливом доме в окрестностях Иерусалима на краю пустыни Негев. Родениями трудолюбивых евреев пустыня превратилась в маслинные рощи и фруктовые сады. Ушиц и Изя беседовали под цветущей маслиной в теплых сумерках благоухающего вечера. Темой беседы, как обычно, была Россия, этот духовный филиал иудаизма. Вокруг летали зеленые светляки, и Ушицу казалось, что светлячки вычерчивают в воздухе письмена древней рукописи. Письмена быстро гасли, и Ушиц не успевал их прочитать. Знал, что это были пророчества о дивном муже, что явится среди еврейского народа и построит третий храм. Ушицу, опьяневшему от легкого вина, казалось, что в тайнописи светлячков он угадывает свое имя. Теперь на белорусском вокзале усатый волгарь сообщил, что ночью по железной дороге в сторону Беларуси проследовал эшелон с новейшими танками. Среди машин, оснащенных лазерными прицелами, системами космической связи, скорострельными пушками, находился танк, построенный из бересты, с соломенной пушкой, деревянными катками и желудями в пулеметных гнездах. Ушиц поблагодарил Изю за бесценную информацию, просил передать поклон маме, тете Хае. Решил проверить из параллельных источников информацию о берестяном русском танке, этом проклятии 21 века. От белорусского вокзала по Лесной и Полихе Ушиц попал на Божедомку. В черных заснеженных липах стоял памятник Достоевскому. Казалось, несчастный выбежал из палаты, как был, в халате и шлепанцах, застыл в снегопаде, накинувшем на больничный халат белый воротник. Но несчастный вид памятника был обманчив. Под больничным халатом скрывался ветеран английской разведки Джейкоб Килби. Казалось, совсем недавно Ушиц и Килби сидели в уютном пабе на Пикадилли, Ушиц пил темный с шоколадной пенкой Гиннес, и Килби увлеченно рассказывал о секретах приготовления бедуинами кофе в пустыне. Одно жареное кофейное зерно, крохотная ступка с пестиком, растирающий зерно в пудру, маленький, как наперсток, сосуд, кипяток на спиртовке, сахар, несколько капель густого, как смола, сладчайшего напитка. И бедуин, полон сил, ведет караван под огненным солнцем Сахары. Во время рассказа мимо окна паба пробежал опальный олигарх Березовский. У него было безумное лицо, обмотанный вокруг шеи синий шелковый шарф развивался. «Куда так торопится Березовский?» – спросил Ушиц у Килби. Он торопится догнать свою смерть. Теперь на Божедомке Килби в шлепанцах, больничном халате, в пышном снежном воротнике поведал Ушицу, что среди пациентов больницы находится генерал, получивший предписание использовать ядерное оружие против неназванных целей в Европе. Ушиц внес этот штрих в общую картину, и картина оказалась ужасной. Ее следовало немедленно показать полковнику Марковину, чтобы тот доложил о ней руководству, и оно вызвало Ушица на доклад. Он торопился сделать доклад руководству, но оставалось еще два агента, у которых могла оказаться ценная информация. Ушиц погнал машину по Божедомке к площади с памятником Суворову. То был резидент разведки Зимбабве, африканского государства, которое интересовалось русской политикой в Африке. Резидента звали Банга Лури. На его черном, как бархат, лице виднелись порезы, нанесенные кромкой раковины, следы инициации. Ушиц познакомился с Банга в Хараре на приеме в посольстве. У молодого африканца был золотой перстень с голубым бриллиантом. Ушицу объяснили, что Банга – отпрыск великого племенного вождя, умевшего воскрешать мертвецов. Теперь, памятуя тот посольский прием и изящное дерево араукарии, у которого они стояли с Банга, и на перстне переливался голубой африканский бриллиант, теперь среди снежной Москвы Ушиц пожинал плоды той завязавшейся дружбы. Банга сообщил, что в последнее время русские наемники в Африке спешно перебрасываются в Россию. Их подразделения получают танки и вертолеты и отправляются в южные регионы России. Этих сведений было довольно, чтобы нарисованная картина становилась картиной боевых действий на Украине. Можно было отправляться к Марковину. Но оставался еще один памятник – бронзовый маршал Толбухин. Суровый, печальный, он высился черной скалой среди белых снегов бульвара. К нему направил машину Ушиц. Катил вдоль чугунной решетки бульвара, видел сквозь сетку деревьев черного, воздетого на пьедестал маршала. Не мог вспомнить, кто из разведчиков укрылся под бронзовой шинелью. Его имя вертелось на языке, но вспомнить его Ушиц не мог. Объехал бульвар еще и еще раз. С разных сторон оглядывал памятник, но не мог назвать имя резидента. Он с ним встречался, помнил тень на стене, которую тот отбрасывал, но его самого не помнил. В его имени был рокочущий звук, какой бывает в испанских именах или в итальянских, или в татарских. Они пили кумыс из деревянной долбленой чаши или молодое вино из глиняной кружки или гранатовый сок из узорной пиалы. Он помнил его влажные от вина губы, смуглые пальцы, сжимающие пиалу, но лицо и имя не помнил. Игра, в которую играл Ушиц, объезжая памятники, иллюзия, которой он предавался, имела свойство затягивать, не отпускала, увлекала вглубь, погружала туда, где кончалась игра и начиналось безумие. В этом безумии разум уродливо распахивался, и ему открывалось непомерное и жуткое. Эти прозрения длились мгновение и исчезали. Расширенный разум смыкался, непомерное и жуткое оставляло рубец. Разум Ушица был в рубцах, оставленных страшными прозрениями. Ушиц колесил вокруг памятника маршалу Толбухину, его одинокой молчаливой громады. Молчаливой громады, громады, маршал Толбухин, Толбухин. Имя набухало, заполняло разум, давило изнутри на кости черепа. Кости трещали, не пускали мозг, который, как моллюск, вылезал из раковины. Толбухин, Толбухин. И вдруг полыхнуло слепо, огненно, словно разорвалась в мозгу артерия. Разум Ушица расширился, стал огромней головы, огромней автомобиля, огромней бульвара, огромней города. Разум объял весь непомерный, ужасный, сотворенный Богом мир, в котором оказалась его случайная, ничтожная жизнь. Теперь эту жизнь убирали, избавляли мир от нее, сметали, как соринку. И эта соринка, исчезая, превращалась в огонь, сжигала мир, мстила ему за свою ничтожность, за временное пребывание в мире, забирая этот мир с собой в ничто. Помрачение затмило, кровь из разорванной артерии залила глаза. Снег бульвара стал красным, и на красном высился черный памятник. Ушиц потерял управление. Машина нелепо пошла поперек потока, сея хаос, гудки, проклятия. Достигла тротуара и уткнулась в бортик. Ушиц щупал потный лоб, на котором смыкался мокрый липкий рубец. Сотрясенный, пережив кровоизлияние в мозг, Ушиц отправился в Свиблово на встречу с куратором. Знакомая однокомнатная квартира, полная тусклых теней. Кладбищенская бумажная розочка в дешевой вазочке без воды. Слащавая картина в пластмассовой раме, горы, водопад, сусальный домик. Полковник Всеволод Петрович Марковин был радушен, помог Ушицу стянуть в прихожей шубу. Его большой нос с волосками в ноздрях виновато хлюпал. Лоб был усыпан порошинками, как бублик маком. Внимательные глаза сельского учителя дружелюбно смотрели. В них дергалось и тут же гасло моментальное бешенство. «Ну как Петербург, культурная наша столица?» Марковин усаживал Ушица, расспрашивая, как путешественника из дальних стран, как там город на Неве. «Петербург не культурная, а имперская столица. И этого не отнять!» Ушиц строго заступился за Петербург, смутив своей строгостью Марковина. «Ну да, ну да!» Марковин торопился исправиться. «Государь-император, его величество, столько побед, столько полководцев!» «Не только!» — продолжал поучать Ушиц. «И золотой век, и серебряный!» «И золотой, и серебряный!» — повторял Марковин, стараясь запомнить. «Как бы нам вместе оказаться в Петербурге, Леонид Семенович? Уж вы бы меня поводили! А ведь я, признаюсь, и в Эрмитаже не был. Все некогда, все куда-то спешу. У вас работа такая!» Ушиц испугался, не прозвучала ли в его словах насмешка, и не насмешка ли это над самим собой. «Двойной агент, двойной агент!» «Я хотел спросить, Леонид Семенович, правда ли, что у ангела на столпе лицо нашего президента?» «Сказать не могу, но то, что ангел похож на царя Александра I, это правда». «Правда, это правда, правда», — вторил Марковин, словно хотел удержать в памяти добытое драгоценное знание, а в прогорклой квартире удержать носителя этого знания Ушица. «А ведь публика в Петербурге непростая». «Ой, непростая!» Марковин вздохнул, как если бы петербургская публика доставляла ему массу хлопот. «Об этом и поговорим», — строго произнес Ушиц, полагая, что все пустяковые слова произнесены, и пора приступить к делу. «Ой, непростой народ в Петербурге!» — продолжал досадовать Марковин. «Видимо, сам воздух Петербурга напоминает о прежнем царстве. Мне удалось вскрыть монархический заговор, то, что политологи называют монархический проект». «Как вы сказали, Леонид Семенович, какой проект?» «Монархический». Ушиц был раздражен неосведомленностью полковника, низким уровнем подготовки разведчиков. «Что? Неужели хотят вернуть царя-батюшку? И возвращать не надо. Просто набросить на плечи нашего президента горностаевую мантию и вложить в руку скипетр». «Разве нет?» И опять Ушиц испугался своей вольности. Но Марковин так не считал. Он рассмеялся, хлюпая носом. «Где же взять горностая? Белому кролику в черный хвост покрасить? Я вам докладываю», — Ушиц предлагал оставить неуместную тему и выслушать донесение, ради которого он рисковал жизнью, — докладываю. На Дворцовой площади у рекламного магната Лазуритова собираются монархисты. Петербургская знать, банкиры, люди из мэрии, интеллигенция, силовики. Высочайшая конспирация. Берут на прокат костюмы, парики, шпаги, плюмажи. Камергеры, фрейлины, министры двора, кавалергарды в ботфортах. Бороды, парики, ленты, звезды. Лазуритов – государь-император. В нем кровь Рюриковичей и Романовых. Он в родстве с королевскими династиями Европы. Он устраивает балы, карнавалы, катание по Неве, фейерверки в Петергофе. Вынашивает план захвата власти. «Здесь подробнее, Леонид Семенович, чуть подробнее». Марковин морщил лоб, помещая в голову информацию, которая требовала места. Порошинки разбегались и снова слетались, воспроизводя вихревую природу мысли. «Докладываю. Лазуритов считает, что война с Украиной неизбежна. Россия потерпит в войне поражение. Тогда в поверженную Россию вернется монархия, целостность империи будет восстановлена. Но ее столица будет не в Москве, не в Петербурге, а в Киеве. Монархисты Лазуритова собирают средства в помощь Украине, жертвуют бриллианты, золотые часы, деньги. «В Киеве! В Киеве!» «Столица в Киеве?» Марковин казался ошалелым. Он хотел запомнить название будущей столицы России. Старался вспомнить, где на карте находится Киев. Ушац сокрушался низким уровнем его подготовки. «С такими мне приходится работать». «Ваша информация, Леонид Семенович, достоверна? Я был на их карнавале с огромным риском для жизни. Могу описать». «Не торопитесь, Леонид Семенович. Я должен запомнить. Буду докладывать руководству». «Запоминайте. Особняк с видом на Неву. Из окон видна золотая игла. В прихожей бутафорские рыцари в железных доспехах. Дворецкий с рюмкой водки, он же главный охранник Лазуритова. Среди приглашенных гостей министры Витте и Сухомлинов, депутат Пуришкевич, адмирал Макаров, князь Феликс Юсупов и старец Григорий Распутин. И, конечно, царь Николай и Алекс. Но не было цесаревича и принцесс. То есть не было царских останков. Ушац пошутил и испугался кощунственного юмора. Но Марковин не усмотрел кощунства и торопил. «Дальше, пожалуйста, дальше. Я проник на карнавал под видом великого князя Николая Николаевича. Но у меня стал отклеиваться ус, и я едва не был изобличен. Я дам вам хороший клей, Леонид Семенович. Надеюсь, он мне не понадобится», — сухо произнес Ушац. «Парики, накладные бороды, пластические операции – эти методы удаляются в прошлое. На первый план выходят интеллект и магические технологии. Вы имеете в виду эстетику магического конструктивизма?» Ушац был польщен. Его метод известен разведке. Разведка вооружена его методом. Но этот метод не может быть тиражирован. Он достояние одиночки, дар гения. Полковник с хлюпающим носом и лицом простолюдина не может создавать метафоры и плодить иллюзии. Его не посетят откровения, не откроется истина. Вы предвосхитили главную часть моего донесения. Их карнавалы и благородные собрания остаются мишурой, политическим конфетти. Власть не добывают на балах и банкетах. Власть требует жертвы. Монархисты Петербурга – оккультная секта, прибегающая к ритуальным жертвам. Вы знаете, как часто находят в фонтанке и мойке тела расчлененных девушек. Один за одним идут процессы над петербургскими маньяками-расчленителями. Монархический кружок Лазуритова – это оккультная секта, совершающая оргии и жертвоприношения. Тот маскарад, куда мне удалось проникнуть, завершился кровавой оргией. Приглашенная на маскарад балерина изображала Матильду Кшесинскую. Она танцевала перед царем. Ее опоили, изнасиловали, расчленили и бросили в Невскую прорубь. Теперь ее отсеченные руки и ноги обгладывают рыбы в Финском заливе. Так подвигается к власти новый русский монарх. Ушац верил тому, о чем говорил. Его вымысел был достовернее любой правды, ибо был дарован в откровении. Черная Невская прорубь с золотой иглой, обрубленные ноги и руки с красными волокнами сосудов и жил. Огромные рыбы хватают толстыми губами красные волокна. Да-да, и еще не забыть, среди расчленителей монархистов был замечен Иван Степанович Ядринцев, дизайнер, конструктор берестяных танков. Я вам уже говорил. Иван Степанович Ядринцев. Доложите руководству. Марковин и Ушац молчали. Марковин хотел уместить в сознании безумный вихрь с балеринами, горностаями, обрубками рук и ног, шелками фрейлин и большими подледными рыбами, глотающими красную мякоть. Порошинки на лбу Марковина кружились, уходили вглубь, исчезали в воронке мозга и снова выныривали. рассыпались по лбу. «Пожалуйста, изложите на бумаге, Леонид Семенович. Я доложу руководству». Ушицу показалось, что встреча завершается. Он решил не упоминать о вечеринке на крейсере «Аврора». «Двойной агент, двойной агент!» Сладко колыхнулось. Он больше не является осведомителем Марковина. Выходит из подчинения мужиковатого полковника. Тот не умеет пользоваться волшебным даром Ушица. Поэтому Ушиц передаст этот дар другому, утонченному, сведущему, знающему толк в разведывательных операциях предвоенного времени. Мюзикл «Исход» сочетает высокое искусство и высокую разведку. Искусство и разведку предвоенного времени. Двойной агент, двойной агент. Хотел спросить, Леонид Семенович, когда были в Петербурге, встречались с народом, ну там с монархистами, социалистами, глобалистами, но вы понимаете. Что я должен понимать? Раздраженно отрезал Ушиц. Ничего не слышали, Леонид Семенович, о Насеткине Артуре Витальевиче? Есть такой интересный господин. Ушиц испугался. Это был провал, разоблачение, поимка с поличным, засветка. Двойной агент провалился. Мужиковатый, с хлюпающим носом полковник знал о вечеринке на «Авроре», о тайном разговоре в корабельной рубке, откуда виден оранжевый дворец, синий лед Невы и мост, как серебряное коромысло. Ушиц-предатель. Разведка не прощает предателей. Полковник с глазами сельского учителя достанет пистолет и убьет его. Ушиц будет лежать на затоптанном полу, над ним будет цвести бумажная кладбищенская роза, а альпийский домик будет слащаво красоваться в пластмассовой раме. «Да-да, встречал. Вы меня предвосхитили. Артур Витальевич Насеткин, такой интересный, я вам скажу, господин. Мы говорили доверительно, с глазу на глаз. Корабельная рубка. Очень тепло, стекло, такой прекрасный дворец, Эрмитаж. Мы непременно пойдем в Эрмитаж. Даная такая аппетитная дама. На нее пролился золотой дождь. Надеюсь, вы знаете, что такое золотой дождь. Но я не о том». Насеткин поведал план. План предвоенного времени. Обезвоживание. Великое русское обезвоживание. Исход евреев из России. Все художники, физики, инженеры, банкиры, писатели, теоретики, мыслители – все покидают Россию. Великий исход под музыку. Ни 7:40, ни Мендельсон, ни Гершвин. Великая музыка, великий мюзикл, великая танцовщица. Евреи покидают Россию, пританцовывая. Извините за каламбур. Перед войной с Украиной Россия остается без интеллигенции. Голая, нагая, бессмысленная. Все знания, все открытия, все чертежи, все картины, все рукописи, все достижения евреи уносят с собой, оставляя высохшую безводную пустыню. Обезвоживание – великое обезвоживание России. Ушиц захлебывался, смеялся, издавал тирольские вопли, астматическую икоту. Он торопился уцелеть. Торопился удержать полковника от выстрела. Ужасался бешенства, пробегающего в глазах сельского учителя. Насеткин предлагал мне сотрудничать. Но я отказался. Я патриот России. Так и доложите руководству. Ушиц – патриот России. Я готов помогать. Верю, Леонид Семенович, мы вам верим. Ваша связь с Насеткиным очень для нас важна. Марковин хлюпал носом, сорил порошинками, распутывал сумбур изреченных Ушицем слов, укладывал их по полкам своего невместительного мозга. Так хозяйка расставляет в погребе закупоренные соленья и маринады. Ушиц трепетал. Он был спасен. Выстрел не последовал. «Все, что вы сообщили, Леонид Семенович, очень важно. Продолжайте общаться с Насеткиным. Влейтесь в проект «Великое обезвоживание». Возглавьте его, станьте его душой. Вы нам очень нужны здесь, в России, но еще больше за границей. Руководство очень на вас надеется. Ушац ликовал. Он присутствовал при борьбе разведок, был участник этой борьбы. Боролся за обе стороны, был двойной агент. Двойной агент, двойной агент, творец иллюзий. О, как смешон этот полковник-неудачник! С таким лицом, да в калашный ряд! Ни в свои сани не садись! Назвался груздем, полезай в кузов. Мал золотник, да дорог. Я золотник. Но я и серебряник. И пусть теперь Ядринцев на Лубянке доказывает, что он не маршал Тухачевский. Ушац покидал явочную квартиру в Свиблово, вдохновенный. Иллюзии продолжали плодиться. Так затейник выдувает из трубочки мыльные пузыри, перламутровые, прозрачные, трепещут, срываются с трубочки и летят, дивно переливаясь. «Дивно переливаясь, дивно переливаясь», — повторял Ушац, садясь в машину.